никаких недоразумений. Я пережил сильное нравственное потрясение. Когда я вспоминаю о случившемся, то чувствую, что у меня голова идет кругом, и я положительно не знаю, случилось ли все это со мной в действительности, или же это бред сумасшедшего. Ты знаешь, что я перенес воспаление мозга. Знаешь, что был близок к тому, чтобы сойти с ума. Моя тайна здесь, в тетрадке, но я не хочу ее знать. Затем я хочу напомнить тебе, моя дорогая, что мы решили пожениться, как только все формальности будут исполнены. Хочешь ли ты, Вильгельмина, разделить со мной мое назначение? Вот моя тетрадь. Сохрани ее у себя, прочти, если хочешь, но никогда не говори со мной об этом. Тут он в изнеможении упал на кровать, я же положила тетрадку под подушку и поцеловала его. Я попросила сестру Агату пойти к директору за разрешением назначить нашу свадьбу на сегодняшний вечер, и вот я сижу и жду ответа. Она только что вернулась и сказала, что послали за священником английской миссии. Мы венчаемся через час, то есть как только Джонатан проснется. Милая Люси, вот и свершилось. Я настроена очень торжественно, но я очень-очень счастлива. Джонатан проснулся час спустя, даже немного позже, когда все уже было приготовлено. Его усадили на постель и обложили подушками. Он произнес очень твердо и решительно свое «Да, я согласен». Я же едва была в состоянии говорить. Мое сердце было так полно, что я еле проговорила эти несколько слов. «Я должна тебе сообщить о своем свадебном подарке». Когда священник и сестрица оставили нас с мужем наедине, я взяла из-под подушки дневник, запечатала его и, показав мужу, сказала, что этот дневник послужит залогом нашей веры друг в друга, что я никогда не распечатаю его, разве только во имя спасения или во исполнение какого-нибудь непреложного долга. Тогда он поцеловал и обнял меня своими слабыми руками, и это было как бы торжественным залогом нашей будущей жизни. Знаешь ли ты, дорогая Люси, почему я рассказываю тебе обо всем? Не только потому, что это так близко мне, но и потому, что ты всегда была мне дорога. Я хочу поскорее увидеть тебя, теперь, когда я так счастлива замужем. Я хочу, чтобы ты была так же счастлива, как я. Дорогая моя, да пошлет тебе всемогущий Бог такое же счастье на всю жизнь, да протечет вся твоя жизнь безоблачно, полная безмятежного счастья. Вечно любящая тебя Мина Харкер. Дневник доктора Сьюарда. 28 августа. Болезнь Ренфилда протекает все интереснее. Он теперь настолько успокоился, что появился просвет в его мании. Первая неделя после того ужасного припадка прошла в невероятно буйном состоянии. В конце недели, ночью, как раз в полнолуние, он вдруг успокоился и начал бормотать про себя. «Теперь я могу ждать! Теперь я могу ждать!» Служитель пришел доложить мне об этом, и я немедленно зашел к нему. Он все еще был в смирительной рубашке и находился в обитой войлоком комнате буйного отделения, но выражение лица стало спокойнее. Я остался вполне доволен его видом и тотчас же распорядился, чтобы его освободили. Служители колебались, но в конце концов исполнили мое приказание. Удивительнее всего то, что у пациента оказалось достаточно юмора, чтобы заметить их колебания. Он подошел ко мне вплотную и прошептал, глядя на них украдкой. «Они боятся, что я вас ударю. Подумайте только, чтобы я вас ударил. Вот дураки-то». Но больше он сегодня вечером не пожелал разговаривать. Даже предложение котенка или большой кошки не могло его соблазнить. Он ответил: Я не признаю взяток в виде кошек.